13. Пусто стало вокруг Джона Макленнана. Никто к нему не приходил, а сам он чувствовал, что его приходу будут не особенно рады. Присутствие в Еранге Антона Кравченко и его попытки побеседовать не радовали Джона. Новости приносил Яко. Состоялся сход. И после бурных споров решено все-таки было построить школу на месте сожженной Еранги Мутчина. Кроме того, был избран председатель совета – Орво. В совет вошли почти все, кто по существу и является опорой жителей Энмана. Еранга-школа была непривычным сооружением для Энмана. Чотагин в ней был маленький. Зато полог был такой вместительный, что в нем при надобности могли собраться все жители Энмана. «Вы держитесь так, словно я вам нанес личное оскорбление», заметил как-то Джону Кравченко. «Давайте не будем говорить о вещах, на которые мы смотрим по-разному», угрюмо ответил Джон. «Но ведь вы все равно не останетесь в стороне от всего, что происходит здесь», — сказал Антон. «Почему вы так думаете?» — иронически спросил Джон. «Не будьте так самоуверены. Если вам удалось уговорить моих легковерных земляков, то со мной этого не случится. Уж как-нибудь у меня хватит сообразительности устоять против большевистских соблазнов». «Ну зачем так, мистер Макленнан?» — улыбнулся Антон. «Какие тут соблазны! Просто люди хотят жить по-человечески». «Я все-таки верю. Пройдет немного времени, и чукчи убедятся в полной бесполезности занятий, которые вы им навязали», — ответил Джон. «И еще я хотел вам заметить. Я не мистер Макленнан. Я такой же житель Энмена, как все остальные, и относиться надо ко мне, как и ко всем остальным. В таком случае буду агитировать вас отдать ваших детей в школу», — опять улыбнулся Кравченко. Кравченко все еще занимал каморку и столовался у Пыльмау. Несколько раз он заводил с хозяином разговор о плате, но Джон отмахивался. «У чукчи не принято брать деньги с гостей». «Но ведь я не гость», — возражал Антон. «Мне государство платит жалованье». «Вот когда получите жалованье, тогда и поговорим», — отвечал Джон. Тем временем кончались запасы от осеннего убоя моржей на лежбище, а морозы отодвигали открытую воду все дальше от берега. Джон Макленнан и Антон Кравченко вставали в одно и то же время, когда до настоящего рассвета, который наступал в полдень, было еще очень далеко. Вставать было мучительно. Каморка за ночь так остывала, что заиндевелая борода Кравченко самым натуральным образом примерзала к одеялу из оленьих шкур. Но это еще ничего. Самое трудное и неприятное – это выползать из тепла на морозный воздух, натягивать на себя промерзшую за ночь одежду, а потом ждать и дрожать, пока не согреешься. Но холоднее всего было от мысли, что за тонкими стенами Еранги свирепствует голубой мороз, безжалостный, жестокий, хватающий человека за любую незащищенную часть тела. Кравченко выходил из Чотагина, неумытый, небритый, и придвигался поближе к пологу, пока Пыльмау не звала его внутрь. Джон несколько раз предлагал учителю ночевать в пологе. Антон заглянул внутрь, поразился, как вообще устраивается вся семья на крохотном пространстве, ограниченном оленьими шкурами,